Глава 7. Казаки все-таки не выдержали. Мы не знаем, насколько справедлив был этот слух, будто Ватнин обещал отдать свою дочку с богатым приданным любому смельчаку, который бы смог пустить воду по трубам в крепость. Но жребий в первой казачьей сотне был брошен. И один из казаков, имя его нам неизвестно, действительно ушел вечером из цитадели. Весть об этой отчаянной попытке облетела закоулки Баизета, и на пыльном дворе, вокруг громадной чаши фонтанного бассейна, собрались в ожидании солдаты и казаки. Дениска Ожогин откровенно завидовал. «Мне в карты, — говорил он, — да на жеребьевку, николи не везет, а жаль. Дочка-то у сотника уж такая, братцы, виднущая краля. Раз приезжал в станицу, так видел я. По улице пройдет, только и слышно шур-шур-шур. Ватнин ее в шелка да бархат разукрашивает. Весьма аккуратненькая барышня». Сотни воспаленных глаз смотрели сейчас на ржавую воронку крана. Люди ждали воды с нетерпением, словно чудо. Штоквиц растолкал людей, вышел на середину. «Что за толкучка? Разойдись!» Выслушав, в чем дело, капитан выругался. «Лапти вы лыковые! Впредь за самовольство по рожам бить буду! Сидите за стенами, каналья!» Где-то на окраине города раздался вопль часовых. Рвануло тишину плотным залпом, а в кране вдруг зашипело, забулькало, погнало из труб душный зловонный воздух. «Сотник!» — заорал Дениска на Ватнина. «Считай себя дедушкой! Я чур в крестные батьки записываюсь!» Ватнин, мрачный и неподвижный, из-под лобья посматривал поверх мохнатых голов. И вот из крана ударила ржавая струя. Потянулись к ней манерки солдат и котелки казаков. Вода упругими толчками забила из воронки. «Ай-яй-яй!» — волновался оттертый в конец толпы старый гренадер Хренов. «Держи ее, милые, не пущай мимо!» Вода шла около 2 минут, насытив жажду лишь немногих. Потом она кончилась, и вместе с водою кончилась на окраине города пальба и суматоха. Все стало ясно. Дениска облизнул губы, сказал Ватнину. «Теперь ичи я пойду. Можно?» «Пущай в девках засыхает», — ответил Ватнин. «А погибать попусту ради лихости только никому не дозволю. Расходись по местам, братцы!» Потресов, узнав об этом случае, спросил Клюгинау. «Не знаете, барон, молодой он был?» «Не знаю. Наверное, не старый». Пленные турки под присмотром канониров уже тащили из подвала старинный екатерининский единорог. Пушку положили пока на землю, и она лежала толстая, как свина-чушка. Кирюха постный, заикаясь, выпалил. «Да, да, домой надо!» «Всем надо!» — ответил Потресов. «Пу-пу-пу!» «Пугаешь?» — спросил Потресов. Кое-как Кирюха постный объяснил свой замысел. Втащить орудие на второй этаж и выставить его из окна, чтобы прямой наводкой отбивать огонь турецких батарей, а на место, свободное после орудия, водрузить этот единорог. «Он то-то-то!» «Тот лебен ты!» — похвалил его майор. «Ну и башка у тебя!» «Толстый!» — выпалил Кирюха. «Его и не разорвет, может!» Такая мысль противопоставить турецким батареям хотя бы одно орудие лицом к лицу давно уже возникало в голове Потресова. Но осуществить это казалось невозможным. Мешали нагромождение дворцовых пристроек и минареты мечети. «А что?» — задумался Потресов. «Пройдемте, барон». Они поднялись наверх. Прикладом винтовки Клюгинау выбил раму окна, попрыгал ногами по полу. «Фаик-паша, — сказал он, — просто обязан наградить вашего Кирюху орденом Меджидие. Только вот не уверен, выдержит ли пол орудие на откате». Два офицера стояли рядом, близко один к другому, почти нос к носу. Пухлый коротышка Клюгинау и худущий, словно переломленный пополам, майор Потресов. «Выдержит?» «Не уверен. Откат ведь, кроме веса... А если нет, тогда...» «Гроб тогда, Николай Сергеевич». «А такой чудный пейзаж! Ваша правда. Жаль уходить отсюда». «Подумайте, голубчик, что сделать. Может, бревнами?» Сделайте, барон. Ведь отсюда мы их раздраконим. Постараюсь, майор. Всю ночь шла работа. Пленные турки, дружно вскрикивая, волокли тяжелину орудия по кривым лестницам. Клюгенау мастерил новый, облегченный лафет. Окно заделывалось камнями. Бойзет получал новую точку огня, страшную для турок, которые не рассчитывали на удар артиллерии русских с этой стороны. В самый разгар работы, когда Клюгенау подводил столбы под потолок первого этажа, к артиллеристам зашел Штоквиц. «Господа, тяжелая весть. Сейчас погиб наш мальчик, юнкер Евдокимов». Клюгенау выпустил из рук топор. Потресов медленно осел куда-то в угол, закрыл лицо руками. «Боже мой, лучше бы меня!» — всхлипнул майор. «Бедный, он совсем и не жил еще». «Что с ним?» — спросил Клюгенау. «Он ушел с охотниками, и 16 человек вместе с ним остались там, в городе. Их убили». «Как далеко отсюда до Женевы», — сказал Клюгенау и, нагнувшись, снова взял топор в руки. «Прощай, славный юноша. Ты учился в университете, но патриотизм заставил тебя сдать экзамен на юнкера. Ты даже успел в своей жизни напечатать одну статью о симбиозе гриба и подводные водоросли. Ты, выходит, счастливее многих. После тебя хоть что-то да останется в этом мире». «Сопляк!» — злобно выкрикнул Штоквиц. «Говорил я ему, чтобы он не уходил от крепости. До ручья и обратно, и все. А он послушался, наверное, этого главореза Дениску. Вот и выпил стакан лафиту». Дениска резал 36-го барана. 35 баранов уже лежало шерстисто-курчавис с перерезанными глотками. И казак задрал башку 36-го. «Не ори, дурной!» — шепотом стращал Дениска барана, от страха заблеевшего под ножом. Кровь животных под луной казалась густо черной. Она чавкала под ногами казака, липкий нож увертывался из пальцев. Бараны покорно приносили себя в жертву русскому гарнизону. Взвалив на плечи потуши, люди волокли еще теплую добычу в крепость. «Будь резать-то!» — шепнул участком казаку. «Всех и не перетаскаешь!» «Зови еще людей!» — ответил, входя в азарт, Дениска. «Настругал я для вас закуски, только вот жалко, чехиря не предвидится!» Евдокимов поддал ему кулаком сзади, предупредил. «Тише ты! Под мостом пикет сидит, услышат!» Неожиданно в соседней сакле хлопнули двери, и хозяин баранов, заглянув через плетень изгороди, поднял суматошный крик. Хватая с земли тяжелые камни, стал швырять их в казаков. Удачно смазал булыжником Дениски по уху и орал во всю глотку, призывая турок на помощь. «Эй, Ярдыма! Борода Руслар!» Дениска скинул с себя ношу, поднял винтовку. «На, собака!» Выстрел грянул, и в ответ отовсюду раздались крики редифов-пикетчиков. «Держись скопом!» — скомандовал юнкер. «Бежим!» Кинулись обратно к реке, но от моста их встретили выстрелами, и один солдат со стоном покатился в ущелье оврага. Евдокимов повернул людей в сторону, повел их, петляя между брошенных саклей, к Майдану. Мельком заметил, что не все оставили баранов и бегут вместе с ношей, которая колотит их по согнутым спинам. «Бросай их к черту!» — крикнул он. Вдоль майданных рядов их встретили опять выстрелами. Свернули круто в пожарище армянского города. Не сговариваясь, заскочили в саклю. Дениска Ожогин обошел ее вдоль стен, размахивая кинжалом. «Никого нет», — сказал он, задыхаясь. «В углу камыш свален. Не запирай дверь, ромашка персидская», — зашипел он на Участкина. «Пущай открыто, чтобы турка не сразу догадку имел, куда мы сховались». Дверь оставили нараспашку. Евдокимов велел охотникам укрыться в заднем пределе сакли, а камыш раскидать у самого входа перед порогом. «Коли забредут сюда, — пояснил он, — мы услышим, как только камыш захрустит. Сколько нас здесь?» Сосчитались. Оказалось, 13. «А сколько нас было? — спросил Евдокимов. «Не до счету сейчас, ваше благородие. Кажись, идет уже кто-то, — прислушался вахмистр». У дверей зашуршал камыш, грянул в темноту сакли проверочный выстрел, и рядом с юнкером вскрикнул под пулей солдат. Турок громко позвал своих и тут же был добит штыками. Его оттащили за ноги, чтобы не мешал, приперли дверь палками. «Пропали мы!» — отмахнулся вахмистр. Из дверей, пробиваемых пулями, летела острая щепа. Через рваные дыры заведнелось небо. Потом в двери застучали тяжелые камни. «В сторонку отойди, братцы!» — распорядился Евдокимов. «Стой по боку, чтобы не задело!» Из-за двери донесся голос. «Открой, урус! Мы неплохой осман, мы хороший черкес будем! Мы свинина вчера кушал!» В руке юнкера единожды, экономно, громыхнул револьвер. «Шкуры!» — сказал он. «Шамилевские выкидыши!» Денис Кожогин добавил по дверям из своей винтовки. Присел на корточки, обшаривая карманы мертвого турка. «Уйди от падали!» — сказал ему вахмистер. «Дело воинское», — ответил Дениска, переправляя кисет с табаком себе за пазуху. «И стыда в этом у меня нету, если покурить хочется. Сам же просить будешь». Дверь затрещала под ударами камней и горстями жеребьев. Потом турки начали разбирать стену сакли, чтобы проникнуть внутрь. «Прихлопнут нас», — загрустил трехженный. «Чует сердце мое, что остатнюю ноченьку ночую. Ладно, Дениска, отсыпь мне самую малость, а я кремешком огонька тебе выбью». Рассвет уже близился. Спокойный и ясный, он пробивал тонкие лучи через пыльные щели. Турки то начинали отчаянно колотиться в двери, стреляя наугад внутрь дома, то отдыхали, о чем-то возбужденно споря и ругаясь. Но вот в передней комнате сухо зашумел камыш. «Ребята, бей!» — крикнул Евдокимов. В ответ шлепки падающих тел и глухие стоны. Сквозь щели замерцал огонь. «Жарить будут!» — сказал Дениска. «Это, пожалуй, хуже!» «Бей!» — снова выкрикнул юнкер, и огонь потух. Так они досидели до рассвета, пока турки не отступили вглубь развалин города, принужденные к тому меткими выстрелами с фасов крепости. Таясь от пуль, охотники выбрались к реке. Но внутрь цитадели было уже не проникнуть. Пикеты строго следили за всеми тропинками. Тогда решили провести целый день возле воды, в глубине прибрежного оврага, и с болью в сердце наблюдали, как турки вывозили на мост арбы, груженные падалью, и сбрасывали трупы в реку. С наступлением темноты охотники вернулись в крепость, словно побывав на том свете. И юнкер Евдокимов сказал: «Назар Минаевич Ватнин, как всегда, прав. Блокада цитадели не такая уж тесная, и вылазка для боя с противником вполне возможна».